Глава 22. Двухполосное шоссе тянулось практически по прямой на протяжении 5 миль до самых ворот завода по переработке металла. За 100 ярдов до завода влево от шоссе отходила ветка, образующая западный конец единственной дороги, которая проходила через весь Диспейр. Ричард сразу ее узнал. Неровный выпуклый профиль, дешевое покрытие щебенкой гравий. Он пропустил грузовик с блестящими стальными болванками и еще один контейнеровоз, направляющийся в Канаду, затем свернул налево и покатил по неровному покрытию. Перед глазами у него разворачивалась знакомая по предыдущему визиту картина, только в обратном порядке. Длинная стена завода, сварные металлические панели, блестящая белая краска, искры и дым внутри, движущиеся подъемные краны. Ричард опустил стекло у пассажирского сиденья и тут же услышал удары молотов и уловил едкие запахи химикатов. Он приблизился к парковке возле входа для служащих и заметил справа, довольно далеко от себя, таху охранников, движущейся по часовой стрелке. Другая машина со скоростью 20 миль в час, описывающая круги против часовой стрелки, находилась значительно ближе и как раз собиралась пересечь дорогу. Ричард нажал на газ, а таху притормозил и пропустил его. Посмотрев в зеркало заднего вида, Ричард увидел, что охранники поехали дальше по своему маршруту. Он покатил по дороге, и скоро завод остался у него за спиной, а центр Диспейра замаячил в 3 милях впереди и справа низкие кирпичные кубы зданий, особенно мрачные в ярком дневном свете. Движения на дороге не было. Она поднималась и опускалась, виляла то влево, то вправо, избегая любых геологических формаций крупнее холодильника. Эта дешевая дорога наверняка ни разу не модернизировалась после того, как ее проложили. В миле впереди из боковой улицы выехала полицейская машина. Ошибиться было невозможно. Краун Виктория, белая с золотом, черные клыки на бампере, перекладина с прожектором на крыше, антенны на багажнике. Машина медленно выехала на дорогу и свернула налево, на запад, прямо в сторону Ричарда. Ричард посмотрел на спидометр. 50 миль в час быстрее на такой дороге ехать не стоило, к тому же он не знал, есть ли в Диспейре какие-то ограничения. Он сбавил скорость до 45 и покатил дальше. До патрульной машины оставалось миля, и расстояние быстро уменьшалось. Скорость сближения составляла больше 100 миль в час. Время до встречи приблизительно 35 секунд. Ричард продолжал ехать вперед. Солнце светило ему в спину, а значит, в глаза полицейскому, и это было хорошо. У старого «Шевроле» было обычное ветровое стекло без затемнения, и это было плохо. За 10 секунд до встречи Ричард поднес левую руку к колбу, словно собирался помассировать висок, чтобы избавиться от головной боли. Он не снижал скорость и смотрел перед собой. Полицейская машина пронеслась мимо. Ричард опустил руку на руль и посмотрел в зеркало заднего вида. Полицейский резко затормозил. Продолжая смотреть в зеркало, Ричард сделал быстрый подсчет. До границы с Хоупом оставалось около 15 миль. Старый развалюха «Шевроле» мог развить максимальную скорость в 70 миль в час, значит, до спасительной черты 13 минут. «Краун Виктория» — не самый мощный автомобиль, но форсированный двигатель позволял ему быстро увеличивать скорость, а сразу две выхлопные трубы давали двигателю возможность дышать. Он без проблем разовьет 90 миль в час. Таким образом, копы догонят Ричарда через 3 минуты, как раз возле заброшенного мотеля, а до границы останется еще 12 миль пустой дороги. Ничего хорошего. Между тем «Краун Вик» быстро разворачивался. Почему? Диспер принадлежал компании, но сквозной проезд через него не был запрещен. Любой житель Хоупа мог воспользоваться этой дорогой, чтобы добраться до автострады, ведущей в соседний штат. Некоторые жители Канзаса наверняка именно так и поступали. Незнакомые машины на дороге Диспейра не должны вызывать интерес полицейских. Ричард снова посмотрел в зеркало заднего вида. Краунвик набирал скорость и мчался вслед за ним. Вероятно, охранник, находившийся в таху, описывающем круги против часовой стрелки, связался с полицейскими. Вероятно, коп узнал Ричарда. Вероятно, помощники шерифа по очереди исполняют роль водителей охранников. Ричард продолжал ехать дальше и вскоре миновал первый квартал в центральной части города. Впереди, в 10 кварталах от него появился второй Краун Вик и остановился прямо посреди дороги. Ричард резко затормозил, повернул руль вправо и устремился к центральным улицам, расположенным в шахматном порядке. Отчаянный ход. У него не было никаких шансов выиграть автомобильную гонку. Ричард не был хорошим водителем. Он прошел курс экстремального вождения, когда учился в базовой школе военной полиции в Форт-Тракере, однако не добился выдающихся результатов. Он сдал экзамен, но над ним просто сжалились. Через год школа переехала в Форт-Леонард, курс усложнился, и Ричард не сомневался, что провалил бы экзамен. Время и удача. Иногда это помогает человеку, а иногда приводит к тому, что ты оказываешься не готовым к очередному испытанию. Ричард пролетел 3 перекрестка, сворачивая налево, направо и опять налево, не притормаживая и ни о чем не думая. Улицы были узкие и непримечательные, с двух сторон стиснутые мрачными кирпичными зданиями. Однако чувство направления у Ричарда превосходило умение водить машину, и он знал, что продолжает движение на восток, параллельно главной улице, 2 кварталами южнее. Машин вокруг было немного. Ему пришлось притормозить из-за женщины, которая медленно вела старый Пантеак, но кварталы были короткими, и он решил эту проблему, свернув направо и налево, уже через квартал обогнав Пантеак. Машина преследования не появлялась. Статистика была на стороне Ричарда. По его прикидкам, центральная часть города представляла собой квадрат из 12 кварталов, из чего следовало, что имеется 288 отрезков дороги, на каждом из которых он может свернуть, значит, вероятность встречи с полицейскими очень мала. Однако и выбраться из этого лабиринта было непросто. До тех пор, пока второй полицейский автомобиль блокирует главную улицу на восточном выезде, до Хоупа ему не добраться. Ричард почти не сомневался, что Тахо будут контролировать границу города на западе. К тому же в Диспере много законопослушных граждан, владеющих внедорожниками с приводом на все 4 колеса, которые легко догонят старый «Шевроле Воин» на открытой местности. Из них здесь быстро сформируют группу преследования. Ричард повернул налево, чтобы не прекращать движение, и заметил полицейскую машину, проскочившую перекресток впереди. Копы промчались слева направо и исчезли из виду. Ричард свернул налево на ту же улицу и в зеркале заднего вида увидел удаляющийся Краун Вик. Теперь Ричард направлялся на запад. Бак был полон чуть больше, чем на четверть. На следующем перекрестке он свернул направо и проехал 2 квартала на север до главной улицы. Затем повернул на восток и посмотрел вперед. Второй Краун Вик все еще перегораживал обе полосы в 10 ярдах к востоку от последнего квартала, сразу за магазином одежды. Аварийные огни были включены, чтобы предупредить приближающиеся машины. В длину Краун Вик достигал почти 18 футов. Один из последних полноразмерных американских седанов. Большая машина. Но с одной стороны, между передней частью капота и краем тротуара, оставался просвет в 4 фута и около 3 футов между багажником и другим краем тротуара. Никаких шансов. Ширина «Шевроле Воин» составляла почти 6 футов. В «Форт-Тракере» асы экстремального вождения любили повторять как заклинание: «Избегайте смерти на дорогах, ездите по тротуарам». Это было Ричарду вполне по силам. Он мог оставить позади полицейский автомобиль, заехав 2 колесами на тротуар, но что потом? 12-мильная гонка на заведомо более медленной машине — безнадежно. Он в очередной раз свернул направо в лабиринт городских улиц, снова увидел проскочивший мимо первый Краун Вик, на сей раз промчавшийся с востока на запад в 3 кварталах от «Шевроле». Ричард свернул налево и поехал дальше. Затем притормозил и начал искать стоянку со старыми машинами. В кино беглец парковался рядом с похожими машинами, и полицейские проносились мимо, ничего не замечая. Он не нашел такой стоянки. На самом деле он ничего не сумел найти, во всяком случае ничего полезного. Дважды перед его глазами мелькали полицейский участок, продуктовый магазин, парикмахерская, бар, дом с меблированными комнатами и старый мотель, замеченный Ричардом еще во время первого появления в городе, когда его вышвырнули из ресторана, и еще церковь. Какая-то странная конфессия, что-то связанное с концом света. По словам Воин, единственная церковь в Диспейре, где феодальный босс города, мирянин, проводил богослужение. уродливое одноэтажное кирпичное строение с приземистой колокольней наверху, что делало его более высоким по сравнению с соседними домами. На колокольне имелся медный грозовой разрядник, от которого вниз тянулся провод, выкрашенный в зеленый цвет. Пожалуй, это была самая яркая деталь во всем Диспейре. Живая вертикальная полоска посреди моря тусклых красок. Ричард ехал дальше, смотрел по сторонам, но не замечал ничего существенного. Он рассчитывал отыскать какую-нибудь автомастерскую, где мог бы спрятать старый «Шевроле» и заодно поправить балансировку колес. Мастерскую он не нашел. Ричард ехал дальше, делая случайные повороты направо и налево. Еще трижды за следующие несколько минут он видел первый «Краунвик», дважды впереди и один раз в зеркале заднего вида. В четвертый раз Ричард заметил его через минуту. Он притормозил на перекрестке, а патрульная машина одновременно подкатила справа. Ричард и полицейский оказались нос к носу на расстоянии 10 футов друг от друга. Это был полицейский, который его арестовал. Высокий, смуглый и плотный. В коричневой куртке он улыбнулся и жестом предложил «поезжай вперед», словно пропускал Ричарда. Ричард был плохим водителем, но не дураком. Он не мог допустить, чтобы полицейский оказался у него за спиной и ехал в том же направлении. Он переключился на задний ход и откатился назад. Полицейский рванул вперед, намереваясь его преследовать. Ричард подождал, пока Краунвик начнет маневр, а затем поменял передачу и проскочил мимо патрульной машины, едва не задев ее крылом. На следующем перекрестке он свернул налево, потом направо, еще раз налево, пока не убедился, что сумел оторваться. Он ехал и ехал, понимая, что бесконечные повороты ничего ему не дают. Рано или поздно он свернет не туда, поэтому он двигался по прямой, пока улица не заканчивалась, и только тогда поворачивал. Кончилось тем, что он начал описывать широкие концентрические круги, не особенно быстро, но и не слишком медленно, чтобы иметь возможность сразу набрать скорость, не перегружая старый движок. Он в третий раз миновал церковь, бар, продуктовый магазин и старый мотель, затем меблированные комнаты. Именно в этот момент дверь дома открылась, и Ричард краем глаза увидел, как на улицу вышел человек, молодой парень, высокий, светловолосый и мускулистый. Атлет, голубые глаза и очень короткая стрижка, джинсы и белая футболка под серым свитером с V-образным вырезом. Ричард ударил по тормозам и повернул голову, но парень шел быстро и успел скрыться за углом. Ричард тут же дал задний ход, недовольно загудел клаксон, и старый внедорожник поспешно свернул в сторону. Ричард не стал останавливаться, задом выехал на перекресток и осмотрел улицы. Парень исчез. На тротуаре было пусто. В зеркало Ричард увидел Краунвик, находившийся в трех кварталах. Он переключил скорость и поехал вперед, свернул налево, направо, сделал еще несколько бесцельных кругов. Парня он больше не видел. Но коп попался ему дважды. Он неспешно выезжал на перекрестке, словно никуда не спешил, впрочем, так оно и было. Середина третьего дня недели. Большая часть населения работает на заводе, а остальные занимаются уборкой в своих домах, пекут пироги или смотрят дневные передачи по телевизору, удобно устроившись в креслах. Одинокая дорога сужается, точно горлышко бутылки, на обоих выездах из города. Полицейский развлекался. Он поймал чужака и прекрасно это понимал. У Ричарда не осталось шансов выбраться из Диспейра никаких. Значит, пришло время остановиться и начать схватку.